Заболоченное устье реки Паной блестело на солнце, слепя глаза через призму высунувшегося из воды перископа. Дмитрий Николаевич поморгал глазами и опустил светофильтр. — Не видать, командир? — зная ответ, безразлично спросил штурман. — Нет. Штурман заправил новый лист карты в автопрокладчик и предложил. — Командир, давай я понаблюдаю, а то ты уже час на перископе висишь. Дмитрий Николаевич уступил и, рухнув в командирское кресло, сказал: «Смотри вдоль устья. На реку не сядут, там сплошные перекаты, а в море волна. Единственное нормальное место для посадки — тихое устье». «Смотрю», — штурман уткнулся глазами в тубус и, не отрываясь, рассуждая, добавил: «Может, что-то пошло не так. Уже полдень, а они передали, что будут утром. Акустики говорили, что где-то далеко наблюдали шумы подводной лодки. Может, советская, а может и немецкая. Знаю, не до нее сейчас. Главное, наших не проморгать. На экране чисто?» «Да. Локатор с утра без отдыха крутит. Была часа три назад отметка от самолета, но ушла на восток. Не наши». «И радисты молчат». Дмитрий Николаевич задумчиво уставился на лежавшую на столе карту горла Белого моря. «Если бы что-то пошло не так, надеюсь, Долгов смог бы предупредить. А раз ничего не было, то будем ждать». Сидевший тут же в центральном посту помощник командира Сомов недовольно еле слышно проворчал под нос: «Мы только и делаем, что ждем. То радиодонесение, то командирское озарение». Сказал он это тихо, но командир услышал. И, прекрасно понимая, откуда берется это брюзжание, но не желая возвращаться к прежнему разговору и вновь переливать из пустого в порожнее, Дмитрий Николаевич миролюбиво заметил: «Паша, мы, кажется, эту тему закрыли. Мы в автономке». «Да затянулась эта автономка!» — нервно выкрикнул Сомов, решив, что раз его услышали, то нечего молчать. И стукнул кулаками по столу: «И конца края ей не видно». Лицо командира удивленно вытянулось. Затем на него набежала туча. Развернувшись к помощнику, вместе с креслом он грозно, чеканя слова, произнес: «На флоте есть два бога — приказ и присяга». «О, вы уже заговорили, как наши береговые чинуши. Еще немного, и мы услышим. Преступная халатность или сон — это преступление. Вы не имеете права ломаться. Да я до тошноты наслужился об этом от нашего насидевшего на берегу геморрой начальства. И вы, командир, туда же. Это только замполита волновало, чтобы мы были морально устойчивы и политически подкованы. А вас, я всегда думал, беспокоят тяготы экипажа, его проблемы, а вы... Приказ, присяга. Вспомните предыдущую автономку. Мы 90 суток из-под воды не вылезали. Я тогда весь приморский мир розами пошел». Сомов закатал рукав робы и показал оставшиеся следы от язвы. «И что получили? Вместо положенных 24 дней санатория отпуск при части, который мы весело провели за ремонтом лодки. Почему-то наши начальники считают, что если родине надо, то достаточно человеку приказать, и он снова бодр и счастлив, не готов снова идти в море, хоть на год или два. Надо всего лишь построить, пригрозить, внушить, и опять в море. Не выполнил приказ — под трибунал. И где сейчас эти толстожопые начальники? Да хоть бы одного увидеть рядом». Помощник командира завелся не на шутку. И, казалось, теперь ничто его не сможет остановить. Лицо налилось кровью, губы дрожали. Он нервно отбросил в сторону вахтенный журнал. «Надоело! У нас нет прав. У нас одни обязанности и долги. Родине, начальству, миру, вселенной. Теперь еще и нашим дедам. А я жить хочу нормальной жизнью. И все сидящие в этой бочке хотят. Сколько нам еще в ней сидеть? Что нам осталось? Перетопить весь немецкий флот? Легко. Остановитесь, фашисты, в очередь. А дальше что? мне нет и 30, а я не знаю, как жить дальше, и никто не знает. Перед нами стена, и мы уперлись в нее лбами, а вы, товарищ командир, приказ. Это все вам говорю не я, это говорит экипаж. Спросите любого, что он думает о своем будущем. И каждый скажет, его нет. Сумов снял пилотку и, вытерев вспотевший лоб, подвел итог своей речи. Товарищ командир, нужно что-то делать. Назад в свое время нам дорога отрезана. Так давайте думать, как нам здесь жить нормальной жизнью. Жизнью людей, а не набитых в консервную банку шпротов. Командир спокойно выждал, пока Сомов выпустит пар, и когда тот замолчал, спросил. «Все? Ты закончил?» «Особенно мне понравилось про шпроты. Душевно. Теперь, мой юный друг, послушай меня». Дмитрий Николаевич провел ладонью по начинающей преждевременно сидеть стрижке римского легионера и вдруг поймал себя на мысли, что не знает, что говорить дальше. Срыв помощника был скорее закономерностью, чем случайностью. Автономка сама по себе, нагрузка на психику и тело чрезвычайная. Достаточно посмотреть на людей, пришедших из длительного похода, и возникает мысль, что они побывали в преисподней. У них особые глаза, взгляд дикий, много лишних неконтролируемых движений. Они не сразу отвечают на вопросы, подавлены. А если еще к этому добавить сумасшедшую ситуацию, в которой оказался их экипаж, то вообще удивительно, что этот разговор не произошел месяцем раньше. Командир, задумавшись, молчал, глядя в обращенные к нему лица. С чего начать? Сказать, что у него самого все это уже сидит в печенках? Или привести пример о том, что американские подводники после 60-суточного похода реабилитируются на Майами 75 суток вместе с семьями, а российским после 3 месяцев подводного плавания в лучшем случае поднесут жареного поросенка и, заглядывая в глаза, потрясут руку. Или, может, даже раздадут совковое изобретение, основное назначение которого вроде бы чего-то всунуть в руки, но при этом ничего не дать. Имеет это изобретение вид цветного ватмана и называется грамота. А уже на следующий день экипаж выгонят на уборку, прикрепленной за лодкой территории, потому что вы там, в море, отдыхали. А у нас здесь комиссия и строевой смотр на носу. От этого подводники только набираются крепости металла, из которой сделаны их лодки. Заголяются и согнут бараний рог мягкотелых американцев. Нет, не то. Фальшиво и не к месту. На такие тонкие и болезненные вопросы должен отвечать замполит. Но Дмитрий Николаевич сомневался, что болтливый Сан Саныч сумел бы выйти победителем из этой ситуации. Скорее всего, еще сильнее все бы запутал. И вся психологическая обработка свелась бы к отборному мату. А может, очередной раз пообещать, что они обязательно что-нибудь придумают. Командир тоскливо вздохнул. Пауза затянулась, и нужно было что-то говорить. Но не успел он открыть рот, как ожил каштан, и усиленный динамиками голос с командира 7-го отсека заглушил все звуки на центральном посту. «Центральный, авария в 7-м отсеке! Повторяю, авария в 7-м отсеке!» Но едва Дмитрий Николаевич схватил банан, чтобы уточнить, в чем дело, как в центральный пост влетел главный механик и, задыхаясь, выкрикнул. «Командир, ЧП! Что случилось? Валентинович, что в 7-м?» «Командир, командуй срочно всплытие, пока еще есть давление!» Доведенный до автоматизма алгоритм действий экипажа в аварийной ситуации сработал мгновенно. Лодка вздрогнула и через пару минут уже застыла у побережья черным чудовищем. Дмитрий Николаевич сделал с перископом 2 круга, но море и побережье были пустынны. Наконец, отдышавшийся Валентинович смог объяснить. Разорвался проходящий через каюту мичмана в трубопровод высокого давления. По счастливой случайности в нем никого не оказалось. Чудовищные силы воздухом под давлением в каюте переломало всю мебель, а личные вещи и форменную одежду связала в такой узел, что иначе, чем ножницами их отделить друг от друга, стало невозможно. Воздухом высокого давления продувают цистерны балласта для того, чтобы лодка могла всплыть. Случись это авария на глубине, и хлынувшая в балластные цистерны вода потащила бы лодку камнем на дно.